«А вы что скажете, Виктор Ильич?» — поинтересовался товарищ Ким, не отрывая взгляда от экрана. На белом четырехугольнике творилось что-то непонятное. Квадраты, цифры, латинские буквы, стрелки, указывающие во все стороны. Все это двигалось, смешивалось, время от времени исчезало, чтобы появиться вновь. «Я все уже сказал», — невесело улыбнулся батальонный. «Как на духу, или как в разведотделе на допросе. Никто меня не вербовал и предложений никаких не делал. Доминика даже вопросов не задавала». «Все равно не верю», — зло бросила Гандла, ставя пустую чашку на стол. «Таких, как он, вербуют в темную. Делается это очень просто. Загипнотизировали и дали задание. Вырпаев не зря говорит, будто забыл что-то важное. Его заставили забыть». Чаю здесь не пили, зато угощались хорошим кофе из настоящих фарфоровых чашек. Виктор отказался, во рту и так было горько. «Ладно вам», — примирительно заметил Егор Егорович, наливая из кофейника третью чашку подряд. «Это у вас, Гандла, сублимируются материнские чувства. Пристаете к молодому человеку, пристаете...» Вырыпаев ждал вспышки гнева, но женщина лишь презрительно усмехнулась. «Егор, вам известно, что я никогда не ошибаюсь. А ваша доверчивость, извините, обошлась уже очень дорого. И прежде всего, вам самим». На этот раз никто не стал спорить. Товарищ Ким допил кофе и занялся трубкой. «Придется самому на Ваганьковское съездить», — рассудил он. «Но это успеется. Виктор Ильич, как вы думаете, что это за прибор?» Вырыпаев хотел признаться в полном невидении, но внезапно вспомнил документы тех группы. «ТС». «Странная технология», — твердо заявил он. «Судя по тому, что на нем есть клавиши с буквами, это средство связи или управления». «Блестяще!» Товарищ Ким резко развернулся на стуле, едва удержав равновесие. Трубка так и осталась на столе. «Неужто сами сообразили?» «Именно, так и есть. ТС». «Технология Сталина», — негромко проговорил Егор Егорович. «Технология Сталина», — согласно кивнул любитель трубок. «В общем плане это верно». Переспросить батальона не решился, хотя был весьма удивлен. «Если Сталина, то почему только в общем плане?» «Два года назад мы сумели проследить, скажем так, провод, по которому осуществляется связь между теми, кто применяет ТС. Нечто вроде телеграфа, хотя, конечно, это и не провод, и не телеграф. Но подключиться мы все-таки сумели. Не хватало одной детали, очень важной. Этого». Товарищ Ким, не оборачиваясь, указал рукой на сундучок. «Нам помогли друзья из Коминтерна, переправили прибор в СССР с верным человеком, но дальше начались сложности. Вы, Виктор Ильич, этот вопрос успешно решили, хотя и вели во искушение нашу Ларису Михайловну». Гандла отвернулась и фыркнула. Товарищ Ким улыбнулся в шкиперскую бородку. «Ничего, еще помиритесь. Теперь мы не только подключились к, если можно так выразиться, ТС-связи, но и можем блокировать некоторые их действия. Могли». Он резко встал, бросил взгляд в сторону темного окна. «Я уже отдал приказ об эвакуации на основную базу. Мы слегка подзадержались. Так вот, нас вычислили, и очень скоро, как я понимаю, последует ультиматум. Гандла, Егор, уходите и уводите парня. Встретимся на базе завтра утром. Уходите». Никто не двинулся с места. Егор Егорович покачал головой, дернул яркими губами. «Не стоит, товарищ Ким, да и поздно уже». Он кивнул в сторону экрана. Квадратики и цифры на нем исчезли, вместо них на ослепительно белом фоне ярко вспыхнули черные буквы. «Люфт, люфт, люфт». «Почему все время на немецком?» — никому не обращаясь, бросила Гандла. «Культурные люди предпочитают французский. Нет у этих господ вкуса». Товарищ Ким вновь устроился у экрана, пальцы легли на клавиши. «Прошу, товарищи, соблюдать тишину». Договорить он не успел. В чемоданчике что-то захрипело, и негромкий чужой голос резко и четко произнес. «Ахтунг! Амтслейтунг! Амтслейтунг!» Виктор пригляделся и заметил небольшое решетчатое отверстие повыше экрана, похожее на миниатюрный репродуктор. Звук шел определенно оттуда. «Амтслейтунг! Люфт! Люфт!» Альбинос принялся лихорадочно собирать свой невеликий запас немецкого, но это не понадобилось. Репродуктор звонко щелкнул, гася чужую речь. «Ким Петрович, вы на связи?» Голос, говоривший по-русски, звучал совсем иначе. Мягко и очень доброжелательно, словно неизвестный, обращался к давнему другу. Буквы на экране исчезли, уступив место чему-то странному, напоминающему клубящуюся дождевую тучу. «Здесь», — коротко бросил товарищ Ким. «Добрый вечер». «И вам, добрый Ким Петрович. Вы и ваш третий отдел, можно сказать, успешно сдали экзамен. Освоить странную технологию без чужой помощи людям первой четверти 20 века достаточно сложно. Вы это сделали. Присоединяйтесь. Дела хватит для всех. Переговоры можем начать прямо сейчас. Или предпочитаете беседу наедине?» Виктор невольно перевел дух. Кажется, никто не собирался воевать. На странный третий отдел он даже не обратил внимания, хотя такой в номенклатуре ЦК не значился. «Сначала вопросы». Голос товарища Кима был холоден и тверд. «Прежде всего, с кем я говорю?» «Мы с вами давно знакомы». Воропаева почудилось, что там, по другую сторону дождевой тучи, улыбнулись. «В партийных документах вы встречали мой псевдоним. Агасфер. Виделись мы в Париже и Цюрихе, потом в Копенгагене у Парвуса. Правда, там меня звали немного иначе». «Псевдоним я помню», — товарищ Ким, кажется, нисколько не удивился. «Итак, именно вы, Агасфер, стоите за теми, кто использует чужие технологии. Шикар Гомб — это вы, и опыты над людьми — это тоже вы». Именно вы стремитесь превратить революцию в эксперимент над человечеством. «В совместный эксперимент», — мягко поправил голос, — «человечество участвует в нем на равных правах. ТС, чужие, как вы говорите, технологии, это и проект Мономах, и наши эфирные полеты, и планета Тускула. Мы внедряем новое очень осторожно, постепенно, чтобы не вызвать всеобщего стресса. Вы упомянули Шикар Гомб, объект номер один. Многим не нравится то, что там делается, но именно Шикар Гомб, наше око силы, помог закончить войну с относительно небольшими жертвами. Все эти наработки помогут и в дальнейшем, вы это знаете. Вам ли предъявлять претензии? Извините, Ким Петрович, но вы сами чужая технология». «Вот сволочь!» — негромко бросил Егор Егорович. Гандла согласно кивнула и приложила палец к губам. «Вы родились в 1932 году, по здешнему счету, всю молодость провели на Тускуле, а потом вами просто воспользовались, чтобы подложить мину под то, что я делаю. Ваши друзья, уверен, рассказали обо мне много плохого. Не стану оправдываться, но вы уже поняли. Мы относимся к разным, если можно так выразиться, цивилизациям. Со своими я в ссоре, и они решили воспользоваться вашими услугами для элементарного сведения счетов. Сейчас вы в комнате не один. Спросите у тех, кто рядом, хотят ли они участвовать в войне, скажем, марсиан и обитателей Альфы Кентавра. Спросите». «Скажите этому марсианину», — Гандла подошла ближе, дернула тяжелым подбородком в сторону экрана, — «Альфа Кентавра нас не интересует. А вот диктатуры в стране мы не допустим. Это уже наша забота, человечья». Виктор решил, что он ослышался. Дела межзвездные и межпланеты интересны лишь сказочникам и уэлсовским марсианам, но диктатура? Чья? В СССР существует диктатура пролетариата, класса, но не отдельной личности. Это же бред, полный бред. «Историю можно и нужно направлять», — негромко ответил голос за экраном. «Это позволительно хотя бы потому, что помогает избежать лишних жертв. Но менять уже случившееся значит обречь на гибель целую вселенную. История этого мира уже состоялась. На моем истинном календаре сейчас 2010 год. Вы, Ким Петрович, не имея на то никакого права, вторглись в прошлое. Между прочим, используя возможности, которые никогда не будут доступны людям. Если вы измените уже случившееся, погибнут прежде всего десятки миллионов тех, кому не доведется родиться. Не возникнет великая держава, которую предстоит выстроить в ближайшие десятилетия. То, что случилось, уже принадлежит вечности. Это история, и менять ее преступление. Осознайте это. Осознал, кивнул товарищ Ким. Сначала, когда по вашей вине погибли почти все мои родственники, потом, в 1991, когда погибла страна. Этим и кончился ваш совместный эксперимент. Если мы вас сейчас не остановим, Россия найдет своего диктатора, похоронщика революции, какие бы красные перья не были на его костюме. Смотрите сами на свой календарь. У нас сейчас 1923, 31 марта. Еще не поздно. Родятся десятки миллионов тех, кого вы погубили еще до рождения. И наша страна счастливо переживет не только 1937, но и 1991. А вы, Агосфер, катитесь ко всем своим тибетским чертям. Несколько секунд динамик молчал. Затем в нем что-то хрустнуло, и в ту же секунду экран погас. Егор Егорович шагнул к темным оконным стеклам, резко отшатнулся. «Осторожно!» Он опоздал. Пулеметная очередь разнесла стекла, брызнула мелкими осколками, впилась тяжелым свинцом в штукатурку. Прицел был взят слишком высоко. Пули ушли в потолок, лишь одна, самая шальная и глазастая, ударила ниже, срикошетив от стальной крышки сундучка. И тут же пришел ответ откуда-то снизу, с первого этажа. Очередь, вторая, третья. Наконец наступила тишина. Все живы. Товарищ Ким стоял у пробитой пулями стены, прижимая ладонь к окровавленной щеке. Егор Егорыч остался там же, где был возле окна, счастливо избежав свинцового гостинца. Ворыпаеву, не успевшему даже встать со стула, тоже повезло, если не считать испачканной штукатуркой шинели. Лариса Михайловна ничком лежала на полу, прямо посреди комнаты. «Гандла!» Егор Егорыч сорвался с места, но Виктор успел первым. Присел рядом, осторожно коснулся запястья, нащупывая пульс. «Ворыпаев, прекратите! Щекотно!» Женщина негромко застонала, попыталась привстать. «Живая, не радуйтесь слишком рано!» Батальонный взял ее за плечи, подвел к стулу. Егор Егорыч и товарищ Ким поддержали, помогли усадить. «Чепуха!» Лариса Михайловна глубоко вздохнула, выдохнула, попыталась улыбнуться. «В меня не попали. Сама головой приложилась, когда падала. Ким, что у вас с лицом?» Товарищ Ким нетерпеливо дернул рукой. «Тоже чепуха. Стеклом задело. Чего стоим? Вниз. Все вниз. Ворыпаев, помогите Ларисе. Егор, уноси машинку, я последний». Мадам Гандла явно не спешила уходить, и Виктору пришлось ее поторапливать. Попытка взять дамочку под руку закончилась яростным шипением и звонким шлепком по ладони. «Сама! Киму лучше помогите!» Ворыпаев, не слишком понимая, что делает, бросился назад и чуть не столкнулся с начальником, который на миг задержался на пороге. Свет гасил. В шкиперской бородке промелькнула знакомая усмешка. «Режим экономии!» «Виктор Ильич, вы сырости не боитесь?» Альбинос недоуменно моргнул, но ответить не успел. В оставленной комнате грянул телефонный звонок. Товарищ Ким покачал головой и шагнул обратно. «Ким Петрович! Ким!» Гандлар рванул следом и почти сразу же ударил выстрел. Пуля, миновав разбитое окно, мягко вошла в стену слева от входа. «Алло!» — послышался невозмутимый голос любителя трубок. «Кто говорит?» «Зотова? Ольга Зотова?» «Да, соединяйте немедленно». Следующая пуля в пыль разнесла только что погасшую лампочку.